Глава 30. Кирилл. Мы с Ильёй стояли возле заброшенной стройки в Подмосковье. Он оклемался и, как и я, очень хотел узнать, кто стрелял в него. Информация о новой схеме и предстоящей сделке пришла к нам от Аслана, нашего давнего информатора. Его искали 3 недели. Нашли. Пацаны паркурили в недостроенные многоэтажки и наткнулись на труп. Аслана. Дело приобретало интересный оборот. «Что думаешь?» — спросил у Ильи. «Подстава, только не ясно для кого». «Мы переглянулись. Личные», — сказал ровно, глубоко затянувшись. «Кто-то слил Аслану информацию, он нам, а потом паф!» Я изобразил выстрел, его убрали, чтобы к нам не попал. «Только кто и зачем?» — задумался Илья. «Что мы будем участвовать в операции, знало немного людей. Сомневаюсь, что снайпер должен был снять любого оперативника». Он точно знал, в кого должен стрелять. Я посмотрел на друга. Вопрос «Кто?». Илюха кивнул. Мы оба понимали, что среди своих появилась крыса. Будем искать? «Ты сам как?» Я обратил внимание, что Илья замкнут и сосредоточен, только не на работе, в себе, напряженно думает о чем-то. «Не очень», — бросил отрывисто. «Я вещи собрал, не могу больше дома». Соня так изменилась. С ней стало невозможно. Он достал еще одну сигарету. «Блин, уйти не могу. Я дочь растить хочу. Я жену люблю. Но она вообще неадекватна. У нее реально паранойя. Даже с Машей твоей поругалась, прикинь?» «С Машкой?» — опешил, переспрашивая. Удивил. Не припомню, чтобы они ссорились. «Не знаю, что там, но мне она заявила, что с этой...» Показал кавычки в воздухе. Она больше не общается. «Пиздец. Выдал только. Это мой максимум. Я думал, может, к психологу или даже психиатру сходить вместе. Но Соня всё штыки воспринимает. Я так устал. Я не понимаю, почему так случилось». Я невесело хмыкнул. Кажется, моя измена изгадила жизнь не только мне и моей семье. «Ну», — протянул сарказмом. «Кто молодец? Я молодец». «Слышь, а завтра потрахается на стороне еще кто-то из моих друзей, жена узнает. Она что, за каждого меня прессовать будет? Это ненормально, Кирюх, это нездоровая хуйня. Мы либо решаем, либо...» Илья не договорил, но и так понятно. Сложно и оставаться, и уходить. А еще смириться и отпустить. Я не мог, я не хотел. Маша научилась жить без меня. Хотя нет, она умела жить без меня. Моя жена не та женщина, которая пропадет без мужчины. Я знал это, но не желал признавать. Думал, что любовь ко мне, желание сохранить семью, женская мудрость, о которой вещало старшее поколение, окажутся сильнее. Только мудрость у Машки оказалась отличной от той, что проповедовали наши бабушки. Семья — это не всегда папа, мама, ребенок под одной крышей. А любовь, она тоже не навсегда. У нее. Моя жива. Только раньше она ласкала душу, а теперь терзала. И даже от такой тяжелой, больной, несовершенной я не мог отказаться. Я очень ясно понимал, что если перестану чувствовать, то снова стану машиной. Я любил отца, сестру, сына, но любовь к женщине, жене, Машке моей, иное. Только такая любовь делает дикое животное внутри мужчины хотя бы отдаленно похожим на человека. «Илюх, я тут тебе не советчик, но я точно знаю, что сломать намного легче, чем вернуть. Если бы я не был таким непробиваемым, то все могло быть по-другому. Может, мы бы удержали? Все так плохо?» — тихо спросил он. «Всё хуёво. Ладно, выкинул окурок. Поехали». Выявлять крысу в команде нужно очень осторожно. Я своим людям доверял, но в академии нас учили, что в нашей работе есть только факты и ничего личного. Доверие, дружба, заслуги — это все ценно, но предать может даже самый близкий. Преступником мог оказаться родной человек, поэтому только факты, упрямые и неоспоримые. В отделе Ильи, конечно, для меня первый подозреваемый Абрамов. У него были ко мне счеты. Это бесспорно, конечно, но для прямых обвинений версия слабовата, никаких доказательств. Но присмотреться к нему стоит. Еще мы решили потрясти Багирова. Он сидел сейчас в Лефортово, но уши у него большие. Может, слышал что? По-тихому, негласно дали приказ присматривать за ним. После истории с Асланом нужно быть готовыми ко всему. «Не там копаешь, начальник». Он прикурил, профессионально орудуя зажигалкой, словно и не был в наручниках. «Тут личное, к тебе предъява». Дальше холодно бросил. «Слушок прошел, что ты со своими архаровцами человека обидел, бизнес забрал, из Москвы выгнал. Человек оказался обидчивым. Человек хочет вернуть свое влияние». «Имя?» Спросил невозмутимо, а сам в голове прокручивал все варианты. Какие дела вел, кого посадил, кому помог. Помог. «Имени не знаю, но человек из Дагестана. Они во многом люди деловые и современные, но когда дело касалось чести, сам понимаешь». Я вспомнил, как решил проблему Вадима Полонского с одним дагестанским горцем. С нашей подачи ему светило лет на 10 присесть, но по согласию сторон обошлись полным изъятием активов и принудительной депортацией в родную Махачкалу. Умаров, да, Дмитрий Умаров. По возвращении в управление связался с отделением ФСБ в Дагестане. Пусть ищут, а мы здесь искать будем. «Алина, свяжись с ОБЭП на Шаболовке, поднимите дело Умарова Дмитрия. Дагестан, компания Интека. И в розыске его по подозрению в покушении на убийство сотрудника федеральной службы». Уверенности, что ноги растут именно от Умарова, нет, но найти его нужно. Главное, быстро. Если выйдет медленно, значит, он теряется, а если теряется, значит, есть что скрывать. В пятницу вечером забрал сына и отвез к деду. Я и сам собрался там переночевать, а утром мы втроем на охоту поедем. Точнее, вчетвером. Гром с нами. Но вечером мне нужно было быть в ресторане «Батлер». Стас Вяземский праздновал 35-летие. Отмечали в узком кругу, все свои, человек 20 всего. Я был один, Илья с Соней. Но у него такое лицо, словно он реально один, а у нее как у охотничьей ревнивой ищейки. Соня на каждую присутствующую женщину смотрела, как на любовницу мужа. Не выдержала, сломалась, не хватило внутреннего стержня. Даже мне было неприятно, что у них так вышло. И я точно знал, какую агонию боли они испытывали сейчас. Не из-за ревности и обид, а от понимания, что между ними больше никогда не будет, как прежде. Либо по-новому, либо никак. У нас с Машкой вышло, что никак. Я собрался выйти на террасу. Здесь очень приятная зона для курения. Ресторан в принципе хорош. И кухня, и интерьер, сказка. Очень дорогая и изысканная. Мы отмечали в камерном зале, стилизованном под библиотеку, в каком-то французском дворце, ей-богу. Я проходил мимо застекленной лоджии, утопавшей в свежих цветах. Глаз зацепился за светлые волосы, отражавшиеся в глянцевых панелях. Остановился, замер, прирос к месту. Машка моя сидела за столиком и улыбалась. Не дежурно или по-дружески, а своей прекрасной, обольстительно смущенной улыбкой. Улыбкой женщины, которая получала удовольствие от слов мужчины. Бельский. Она ужинала с ним. Они говорили оживленно и с явным интересом. То, чего я боялся. Не просто мужика, который мог получить ее тело, мужчину, который поймет ее душу. С кем будет хорошо не только физически. Нам тоже было. Было ведь? Никогда не поверю, что Машке всегда было плохо со мной. Что согласилась на замужество исключительно из-за беременности. Что не любила. Нет, она никогда не умела притворяться. И сейчас она не имитировала. И когда говорила, что не любит, больше тоже не обманывала. Машка встала, и я увидел, какое роскошное на ней платье. Длинное, черное, с разрезом до середины бедра. Они пошли к другому выходу, настолько поглощенные друг другом, что не замечали окружающих. Меня, блядь, не замечали. «Кирилл?» Ко мне подошел Стас. Я не среагировал. Он проследил взглядом. «Кирюх!» В этот момент прямо в распахнутых дверях Бельский притянул Машку к себе. Она от неожиданности сначала уперлась ему в плечо, а потом... «Блядь!» Процедил и бросился туда, но друзья удержали. «Кирюх, не надо!» «Это уже Илья!» «Не надо, оставь!» Пара уже скрылась в дверях, но я собирался догнать и разъебать. Правда, друзья держали. Накачали мышцы на мою голову. «Я в порядке», — бросил через пару минут, потихоньку возвращаясь в адекват. Меня отпустили, я схватил стул и швырнул в зеркальные панели, разбивая витражи. «Сука!»